Хмурым взглядом меня смерили бойцы, несущие дежурство на укрепленном блокпосте. Подходы помимо отделения пехоты охраняет новенькая БРДМ-3, спрятавшаяся за стеной из бетонных блоков. Настроение нынче у всех паршивое, жизнь вроде бы начала налаживаться, и вдруг снова грозит война. Правильно говорят, в преддверии таких событий даже воздух по-особому пахнет. Однозначно что-то будет. Миновав периметр зеленой зоны, я очутился на территории квартала, где не так давно проживали альвийские аристократы. Сейчас их поместье облюбовали российские военные. За прилегающими к особнякам садиками никто ныне не следит, какие-то изрядно заросли сорняками, а какие-то приспособили под стоянку для техники. Остроухие испытывают черную ненависть по отношению к нам, но высказывать недовольство больше никто не смел после ряда акций возмездия за нападение на землян. После того, как львы не вняли предупреждением выдать магов, виновных в смерти двух наших военных, патрулировавших район проживания уцелевших аборигенов, в альвийском квартале танковая рота провела учебные стрельбы, затем мы обрубили туземцам поставки продовольствия. Варварски, конечно, но с ними по-другому никак, понимают исключительно язык силы. А вот и дом, пускай не совсем родной, там и обитает в полном составе мое отделение. Места хватает, 3 этажа, если считать погреб, по 6 просторных комнат на каждом этаже. «Товарищ Се!» — встрепенулся от моего резкого появления дежурный. «В мое отсутствие к русалке приставили бойца из соседнего взвода. Вольно, можешь идти». Я застал сирену в комнате с книгой. «Откуда Лави, прожившая большую часть жизни под водой, умеет читать?» Меня этот вопрос тоже сначала заинтересовал. Вдруг она не так, за кого себя выдает, и была раньше на земле. К счастью для сирены, она сумела доказать то, что не является каким-то шпионом. Русалка пояснила о способности своих сородичей хранить знания в заколдованных магических вещицах вроде драгоценных камней, металлических побрякушек, передавать информацию напрямую в разум другого разумного существа. Так как земляне невосприимчивы к магии, мы привели в качестве эксперимента случайно выбранного льва и заставили сирену передать тому какое-нибудь знание. Чудо произошло. Не понимавший ни черта по-русски Альфар вдруг начал говорить на нашему. Таким образом, мы наштамповали себе добрый десяток переводчиков из местных, одной сирены мало будет на весь Фалнар. После долгих мучительных сеансов общения с особистами, учеными, водоплавающая, если и не заслужила нашего доверия, то, по крайней мере, перестала считаться потенциальной угрозой. Досталось и мне, пришлось провести несколько милых задушевных бесед с контрразведчиками. Они мне и обрисовали подробный расклад вещей. За сиреной установлено пристальное наблюдение, я должен играть роль ее друга, а если выгорит, то и любовника. Постепенно ненавязчиво следует вытаскивать из нее информацию, какие-то секреты, о которых она не говорит. Русалке повезло, что ее не отправили на препарирование в какую-нибудь лабораторию. Видать, успели наловить достаточно других ихтиандров на опыты. Чем занимаешься? Юра, здравствуй. На глазах ее знание языка резко повышает. Меньше чем за месяц научилась грамотно строить фразы, говорить длинными предложениями. Остался небольшой акцент. Все это за счет феноменальной по человеческим меркам памяти. Изучаю историю Элитании. Пока Элави жили в воде, многое изменится. Понятно, что плохое случилось. Вот же чертовка, мигом раскусила. Как ей только удается. Психолог что ли? Язык тела, мимику читает? Пока нет, но вот-вот случится. Американцы готовятся напасть. Они дураки. Нет, они далеко не дураки. Расчетливые сволочи скорее. Хотят целиком владеть этим миром, а всех несогласных убьют. Неважно, кто это будет, элитанцы или земляне. Очень они похожи на кровавые боги. Все, кто не хочет поклоняться им, уничтожают безжалостно. Многих уничтожили до нас. Судьба на стороне Элави, некоторые из моего племени выжили. Извини, конечно, сейчас меня больше беспокоит судьба моего племени. Про вас американцы вряд ли знают. И ты должна понимать, что твоего Германа на фоне нынешних событий никто не станет искать. Я понимаю, на островах ему не угрожать опасность. Тебе по-хорошему тоже нужно уходить обратно в воду. Это наша война, не твоя. Русалка резко захлопнула книгу, поднялась с роскошного деревянного кресла и уставилась на меня. Первый раз за 7000 ваших лет появится шанс вновь жить на поверхность. Я не бегу, наоборот, помогу. Ваш враг и мой враг. Ты не понимаешь, тут может быть только 3 исхода. Первый, они рано или поздно победят, и новая Россия окажется в руках врага. Второй, произойдет обмен ядерными ударами и от наших городов не останется ничего, выживших будет немного. Я рассказывал тебе про атомное оружие, третий, наименее вероятный, а миры попугают нас и успокоятся, только исторический опыт показывает, что не успокоится. Вблизи южных границ уже стянуты их армии. Вопрос лишь во времени, когда американцы ударят. Уплывай домой, если жизнь дорога. Ты тоже не понимаешь, Юра. На ее глазах выступила слеза. Океаны не место для жизни, мой племя почти истребили чудовища. Их посылают проклятые. А Лави осталось очень мало. Лучше умереть тут, чем там. Я буду сражаться. Сражаться. Как ты будешь сражаться, милая моя? Сирена вытянула левую руку в сторону. В следующее мгновение меж пальцев образовался шарик голубого огня. Выглядит настолько фантастично, что на секунду я усомнился в реальности происходящего и тут вспомнил, где нахожусь. Людей твоего мира не подчинить магии, нельзя наслать плохие или хорошие чары, но можно сделать плохо магией разрушений. После этих слов Алави полностью выпрямила пальцы, шарик с огромной скоростью отлетел в сторону и врезался в стену, спалив висевший гобелен, оставшийся от предыдущих хозяев. Мы с ребятами решили оставить поделку альвийских художников, в одни серые стены рано или поздно надоедают. Эффектно. А танк или на худой конец БМП сможешь подбить? БМП. Что это? Покосилась на меня Элави. Машина вроде танка. Вспомни, как тебя неделю назад такая чуть не задавила. Это и называется БМП. Нужно несколько магов сжечь машину танк. 5, 6, 7. Сразить БМП. 3. Толстые панцири в них и магия, трудно разрушать их. А щит можешь ставить? От пуль хотя бы. Не, у меня сил мало, недостаток. Щит истощает быстро силы. Я могу умереть от усталости. Извини, но пользы в реальном бою от тебя тогда мало будет, больше проблем создашь. Ты не представляешь, как страшно, когда в любой момент можешь погибнуть от случайной пули, осколка, когда всюду падают бомбы и рвутся снаряды. Любая неосторожность может стоить жизни. Если мое племя обретет дом, вдруг сирена рухнула на пол, не договорив то, что хотела сказать, без сознания. Я слегка похлопал водоплавающую по щеке. «С тобой все в порядке?» «Да», — открыла глаза Элави. «Просто много сил ушло на магию. Находясь рядом с вами, плохо чувствовать себя и трудно колдовство делать, чего раньше не говорила. Я думала, мне плохо после превращения потом пройдет. Оно не прошло, становится сильнее. Тебе трудно колдовать, когда рядом находится кто-то из нас. Да, если вас рядом больше, я еще хуже чувствовать себя буду. Тогда вообще не понимаю, как ты собираешься помогать, раз мы так пагубно действуем на магию». Дарфар молча стоял перед зеркалом и задумчиво смотрел отражение. Альф отнюдь не любовался своей внешностью, он разглядывал фантомные оболочки собственного тела. Целители едва ли сумели подлатать сотника. Еще бы чуть-чуть, и Силатойская гвардия могла лишиться опытного воина и мага. Второй такой поход на земли искаженных Дарфар вряд ли выдержит. Скорее в муках помрет от недостатка жизненной силы. А сколько погибнет воинов из дома Красной Ветви, подумать страшно. Ты снова уходишь? На пороге комнаты появилась жена Дарфара. Да, Нирис, побудь дома еще немного, я тебя и так редко вижу, возразила Альвийка. Разве не знаешь, какие времена наступили? Вот-вот начнется война, какой не видел наш мир. И Дарфар почему-то запнулся на полуслове. И я, скорее всего, не вернусь обратно. Что ты такое говоришь? Боги благоволят тебе, не вздумай оставить меня вдовой. Я говорю как есть, жена. Силатойскую гвардию бросит в самые ожесточенные сражения. Обычно гвардейцев в войнах всегда гибнет мало. Сейчас все иначе. Шилая опаснее любых людей. Даже пагуба не настолько опасна, как эти искаженные. Будь готова к тому, что я погибну. Я даже думать об этом не буду. Если ты погибнешь, погибну и я, гордо заявила Альвийка. Прекрати сейчас же, разозлился Дарфар. Мы не должны полностью поддаваться эмоциям. В случае моей смерти, ты должна жить. Возможно, это нелегко, но ты должна. Считай это моим последним желанием. Все обитатели храма замерли в ожидании, пока наместник создаст портал с выходом в Генокисе. Тут были сильнейшие существа, владеющие магией во всем Асшане. На противоположной стороне зала толпились 500 небесных стражей, так же как и Ишта, они подверглись бесчисленным магическим трансформациям и преобразованиям. Людей и альвов, которых отбирает лично наместник, после проведенных ритуалов не узнать. Ростом они становятся на целую голову выше Ишты, каждый из них с ног до головы закован в особые доспехи, которые снимаются в исключительных случаях. Стражам неведомы эмоции вроде любви, радости, злости, есть только нерушимая верность богам, и что ни разу не видела лиц стражей, скрытых за шлемами из черного адаманта. Это самый прочный и легкий металл из известных на Элитане. Посланница сама в молодости прошла через ритуалы преобразования из слабой болезненной полукровки, превратившись в верного слугу небес. Рядом с Иштой в несколько рядов выстроились послушники храма из ордена первозданной чистоты, сильные маги, на войне пригодятся, но их главный недостаток заключается в том, что они привыкли заниматься больше проповедями, чем воинским искусством. В первых рядах посылать жрецов точно нельзя, зато в качестве поддержки сгодятся. Прямо в центре зала напротив аватара наместника образовался багровый круг портала, не так и что представляла себе их, магия путей ныне на Элитане известна немногим. Этот портал больше похож на воронку водоворота, грозящую затянуть в себя какого-нибудь неудачливого мореплавателя. Впрочем, нынешний наместник больше использует темную магию, поскольку является отпрыском Улкада-властителя битв. Очистительный начинается наш очистительный поход против порождений хаоса, прогремел голос наместника. Мы пойдем на острие атаки самой великой армии, какую только знал мир. Искаженные не смогут противостоять воле небес, пока боги с нами, хаосу всепожирающему не одолеть нас. И что невольно улыбнулась. Как же порождение хаоса, Шилаа скорее всего имеют со стихией мало общего. Наместник не знает, кто они такие в самом деле, либо не говорит никому, включая приближенных. Но простые смертные пусть считают чужаков адскими отродьями, так будет удобнее всем, поскольку неизвестность пугает гораздо сильнее. Во имя порядка, я лично поведу вас в бой. Многим придется пожертвовать собственными жизнями во имя победы, но павших будут помнить и чтить вечно, а их души обретут свое место в пределах небесного мира. Идем. Высшие сущности никогда особо не владели ораторским искусством, у них другие заботы. Разглагольствование и проповеди – забота проповедников со жрецами. Вскоре аватара полубога растворилась в темно-багровой воронке врат. Вслед за ним вошел император Долората со свитой. В Генакисе собираются все правители Асшана, начиная с военных вождей Санхили, заканчивая королями человеческих государств. Часть вторая. Начало конца. Когда проснется темный бог, минует 30 поколений. Когда последний видящий не смог предвидеть ужасов мгновения, на мир обрушатся страдания, и разорвется небо, и сбудется сие предание, раскаются, что были слепы, в невежестве своем разумные Элитана. Сохранившийся отрывок из книги пророчеств, 7 февраля 2018 года, 35470 цикл от основания месяц сухих ветров, город Спасск Дальний, 5 часов 34 минуты по местному времени, штабной ЗКП 219-го отдельного дальнего разведывательного авиаполка, верховный главнокомандующий ВС Новой России генерал-лейтенант Александр Немцов. Последние сутки никто из высшего командного состава не спал, все заняты планированием и подготовкой самой дерзкой за последнее время военной операции, получившей кодовое обозначение «Каскад». Российское командование до последнего не верило, что американцы решатся на подобный шаг, развязав масштабный конфликт с представителями своей же расы в нынешних условиях. Горе аналитики утверждали, мол, янки серьезно пострадали после прошедшей не так давно гражданской войны, им сейчас не до России. Просчитались, Техасская республика быстро оправилась, нарастила военную мощь и начала агрессивную внешнюю экспансию. Они не смогли построить новый мировой порядок там, решили повторить попытку здесь. И русским уготована участь стать рабами рано или поздно, не дождутся. Времена изменились, больше не получится остаться в стороне, надо действовать самым решительным образом. Вскоре все офицеры собрались за столом, включая ставшего знаменитым после захвата Фалнера генерала Короткевича и начштаба фронта полковника Михайлова. Расстеленная на столе масштабная карта дублировала обстановку с электронного планшета на случай отключения резервного генератора. По этой же причине из соседнего помещения тянулись кабели линии связи от развернутого на поверхности и хорошо замаскированного мобильного передатчика. Короткевич перебирал кипу каких-то заметок в истрепанном блокноте, а начштаба давал указания четверым связистам, без перерыва стучавшим по клавишам компьютерных клавиатур. Всю эту кипучую деятельность генерал-лейтенанта отделяла стена информационной панели, на которой уже развернулась масштабная карта юго-западной части Приморского края, нейтральной полосы, штатов Луизиана и Арканзас. В координатной сетке появлялись красные значки сосредотачивающихся для рывка передовых ударных соединений. Это первая реальная боевая операция генерала Немцова, поэтому волнение относительно командующего теперь уже второй по численности на летании сухопутной группировки вполне простительно. Взгляд генерала снова остановился на таймере обратного отсчета. Последние минуты убегали, вот-вот счетчик покажет ровно 6 часов 0 минут. Без существенных резервов, уступая противнику в численности более чем в 2,5 раза в техническом оснащении, материальных средствах, Немцов, даже осознавая это, решил идти до конца. Все держатся на внезапности. Шанс один, других возможностей не будет. Взяв со стола тонкий обод радиогарнитуры и, закрепив его на голове, Верховный отдал первую команду. «Николай Семенович, поехали», — сказал Немцов Короткевичу. Кивнув, генерал-лейтенант рявкнул дребезжащим баритоном в микрофон. «Всем мобильным подразделениям атакующего звена и группам поддержки, сигнал «Каскад», начать выдвижение. С Богом! Я Кобальт главный, ударная группа «Феникс» к выполнению задачи готова, приступаю к выполнению. Я броня 1, к штурму готов. Связь с подразделениями поддержки установлена. Начинаю выполнение боевой задачи, говорит калибр 2, войска поддержки на своих местах, начинаем выполнение поставленной задачи. Я Рубин 8, системы радиолокации и раннего оповещения войск ПВО частично выведены из строя. Это океан, приближаемся к территориальным водам Республики Техас. Диверсанты уже находятся в расположении американцев. Вскоре на вражеских командных частотах воцарится хаос из-за активных помех. Американские ПВО, артиллерия, узлы связи будут выведены из строя. Общая эффективность обороны противника резко снизится. Организованного сопротивления собиравшийся напасть враг в первые часы оказать не сможет. Молот главный, работайте. Остается только ждать и надеяться, что дерзкий замысел удастся реализовать, и янки согласятся на перемирие. Вражеское ПВО в заданных квадратах нейтрализовано. Встретил незначительное сопротивление, продвигаемся дальше. 5 российских бригад против 4 американских дивизий, притом у вторых имеются значительные резервы, которые американцы подтянут в ближайшие 2 дня. Сейчас же нужно пользоваться моментом. Отдельные части 1-й кавалерийской и 4-й дивизии морской пехоты лишены связи, дезорганизованы, подвергаются массированным авиационным налетам. Сами янки на время остались без авиационной поддержки. Американские авиабазы в Арканзасе и в Луизиане обстреляли точки и «Искандеры». Просочившиеся в республиканские тылы диверсанты навели достаточно шороху. План российского командования был прост – стремительным ударом разгромить готовящиеся к наступлению вражеские группировки на суше и море, затем выбить армию Техаса за нейтральную полосу, полностью или частично владеть перенесенной территорией Арканзаса и севером Луизианы. Конечным этапом операции станет принуждение техасцев к миру. На все про все 50-тысячная группировка, которая должна на голову разбить превосходящие более чем вдвое американские силы. В случае неудачи новую Россию ждет катастрофа, резервов почти нет, количество ГСМ сильно ограничено, арсеналы далеко не бездонные, особенно запасы высокоточного оружия. Я Вольфрам-4, есть попадание во вражеский авианосец. Кажется, мы вывели его из игры. Броня 1, противник контратакует, вынужден перейти к обороне, запрашиваю огневую поддержку. Приглядевшись к интерактивной карте, Немцов увидел, что войска основной группы, сохраняя темп, успели глубоко вклиниться в американскую оборону. Однако пока никто панически не бежал, янки стойко держали удар. С юга со стороны Луизианы во фланг наступающим уже заходили синие ромбы. Это оживилась механизированная группировка 1-й кавалерийской дивизии. 60-я и 57-я мотострелковые бригады должны справиться. Контратака янки не является серьезной проблемой, поскольку в глобальном масштабе эффект внезапности еще держался. Вражеская авиация и артиллерия работает вяло. Напряжение Немцова немного спало, план, кажется, сработал, противник не смог предвидеть отчаянный шаг русских. Недаром последний месяц делали вид, будто российские войска готовятся к обороне, выстраивая на направлениях возможных ударов укрепления. Но в данном конфликте долговременные линии обороны не принесли бы особой пользы. Эта война не позиционная, а мобильная. Воюют маневренные бронегруппы по принципу «ударил и отошел». Хочется, чтоб боги войны благоволили русской армии до самого конца этого безумия. Не ожидал от наших генералов такого шага. Они не только не стали преклоняться перед американцами, напротив, решили идти ва-банк, рискуя буквально всем. Лучшая защита – нападение. Пусть лучше мы будем воевать на их территории, чем на своей. В противном случае нас просто перетравили газом, как аборигенов. Мои пальцы барабанят по цевью Калашникова, отстукивая нервную чечетку. Напротив, с каменным выражением лица неподвижно замер Костян в обнимку со своим автоматом. Не до веселья, сейчас, в любой момент колонна может подвергнуться авиационному налету. Хоть мы пока господствуем в воздухе, а с земли нас надежно прикрывают панцири и тунгуски, стопроцентной гарантии не даст никто. Я глянул на наручные часы, показывавшие 7 часов 48 минут. Почти 2 часа трясемся в десантном отсеке БТР-90. Приказ о выдвижении поступил внезапно, хотя ожидали, что придется сидеть в обороне. Сквозь металл у бронемашины стал раздаваться глухой звук боя. Почти приехали, наша остановка, БТР резко затормозил, в наушниках раздался голос взводного. «Десант, к бою! Занять оборону! Опускай рампу!» — выкрикнул я экипажу, не вытерпев промедления. «Неловко разбегаемся, занимая позиции вокруг машины, залегаем, кругом, куда ни глянь, сплошная степь с редкими холмами». В нос ударил приятный аромат инопланетных степных трав вперемешку с вонью дизельных выхлопов. Роем окопы. На западе уже зажглась заря, окрасив горизонт в оранжевый цвет. Благодать, если б не кружащие над головой вертолеты огневой поддержки и проносящиеся штурмовики. С юго-запада доносится артиллерийская канонада, небо озаряется интенсивными вспышками, работают по наступающим порядкам 1-й кавалерийской дивизии, скорее всего дело имеем с 3-й бригадой «Серые волки» из ее состава. Из форта Худ сюда перебросили, интересно посмотреть, как эти волки себя в настоящем бою покажут. «Воздух!» — выкрикнул кто-то. Сразу же застрекотали автоматические пушки панцирей, полосуя темное небо алыми росчерками трассирующих снарядов. В воздухе вспыхнул оранжевый огонек, который быстро устремился к земле. После пары длинных очередей зенитки умолкли. Вероятно, сбили вражеские ПЛА, разведывавшие обстановку впереди Ля-3 бригады. Американские самолеты не особо-то суются в зону действия наших С-400, плюс бригаду на марше на средней дистанции прикрывают за Иркутор. Авиацию противника сшибаем словно комаров, вон в сотни метров догорают искореженные обломки, которые когда-то были штурмовиком А-10. Если так пойдет дальше, мы и до Остина дойдем, хотя вряд ли, вот очухаются янки, начнется натуральная мясорубка. Нельзя недооценивать дядюшку Сэма, гореть ему в аду. Всем приготовиться к отражению атаки. В нашем направлении замечено продвижение вражеских войск, танки, БМП, до 200 пехотинцев, а взводный заметно взволнован. «Отделение к бою!» — выкрикнул я. «Костян, готовь РПГ!» «Есть!» «Не будь у нас авиационной и огневой поддержки, я б испугался, мы должны сдержать натиск 2 рот мотопехоты, перевес 2-1 в их пользу». Тем не менее, копать бойцы стали усерднее. Саперная лопатка без проблем вгрызалась в местный чернозем. На бреющем полете пронеслась 4 штурмовиков, полетели обрабатывать американские колонны. Вслед за ними в атаку понеслись Ми-28Н. Я про себя пожелал им удачной охоты. Чем больше звездно-полосатых уничтожат они, тем легче придется нам. Т-90 из нашей бригады спешно разворачивались в боевые порядки, готовились нанести по янке встречный удар. Это им не местных папуасов газом травить. Это мало в чем уступающая российская армия. Говорят, эпидемия в Китае – дело рук пиндосов. Впрочем, теперь нет разницы, где нам придется воевать с янки, здесь или в старом мире, дай бог, там не случилось ничего страшного. Томительно потянулись минуты ожидания. В любой момент может поступить приказ оставить позиции, погрузиться в технику и выдвигаться куда-нибудь еще. Оперативная обстановка кардинально меняется каждый час. Со стороны, откуда контратакуют американцы, ввысь взметнулись красные трассеры. Янки безуспешно пытаются отбить очередной воздушный налет российских ВВС. Странно, что враг еще не обратился в бегство, очень не похоже американцев, привыкших воевать только со слабым противником. Рванувшая вперед по равнине рота Т-90 дала первый залп. Бой в темное время суток для русских танков — задача не из простых. У американских М1 более продвинутые СУА и прицелы. Твою мать! Один из наших Т-90 заискрил, словно бенгальский огонь. Неожиданно из башни вырвался громадный столб пламени. Потом, проехав 20 метров, машина неподвижно замерла на месте. У американцев тоже не все гладко. По крайней мере, я заметил 3 полыхающих вдалеке костерка. Бой ведется по моим прикидкам на расстоянии километра два, не больше. Противотанкисты тоже не остались безучастными. С нашей стороны ежеминутно стартовали ПТУРы, несшие врагу на той стороне равнины лишь смерть. Послышался грохот автоматической пушки. Это наш БТР поливает короткими очередями темноту. Чего там наводчик удумал? Какого черта расходует боеприпасы? Машина не имеет тепловизионной аппаратуры. Черт, едва услышав этот проклятый вой, я нырнул в окоп. В 30 метрах впереди наших позиций разорвался снаряд. Янки опомнились. Гадство. После второго взрыва я вообще перестал что-либо слышать, кроме звона в ушах. Третьего раза, к счастью, не было. Сдается мне, контрбатарейная стрельба быстро заткнула посмевших устроить артналет янки. Все живы, раненые есть? Никак нет. Порядок. Только в ушах сильно звенит. Тащ, сержант, прокричал оглохший ефрейтор. Тем временем рота Т-90, потеряв всего три машины против шести или семи американских, резко рванула вперед преследовать отступающих американских кавалеристов. Получил агрессор по заслугам, ничего, еще надаем по сусалам зажравшимся империалистам. По машинам, выдвигаемся, приказал взводный, грузимся. Пацаны, на броню, не хотелось бы в случае чего заживо сгореть внутри этого металлического гроба. Облепив БТР как мухи, мы тронулись дальше. Первый бой выдержали без существенных потерь. Надеюсь, удача не изменит нам. Капрал, вставай. Оскара посреди ночи, нет уже ни ночи, разбудил Уэйд. Что там еще, Роб? Надеюсь, что-то важное. Сам послушай. Рядовой принялся оживленно настраивать радиостанцию внутри ХМВ. Акт агрессии по отношению к нашей суверенной республике. Напоминаю, что сегодня ровно в 6 часов 0 минут утра ВС Новой России без какого-либо ультиматума предприняли попытку вооруженной агрессии. Соединения русской армии перешли границу демилитаризованной зоны и начали продвижение в направлении Арканзаса и Северной Луизианы. Также ракетным обстрелом и авиационным налетом подверглись крупные военные базы и места базирования военно-морского флота. Сообщается, что авианосец «Узгаррит Румен» получил серьезные повреждения в ходе налета российской авиации. Также есть информация о многочисленных жертвах и раненых среди гражданского населения. По предварительным подсчетам их число составило 579 человек. Дикторша ЦНН была заметно взволнована, это заметно даже слушая репортаж через армейскую радиостанцию. «Дьявол, это розыгрыш какой-то». «Да нет, просто красные совсем страх потеряли», — ответил Уайт. «Ничего, мы им скоро надерем задницу. Так ведь, или они нам? Должна быть веская причина, почему они напали. Русские далеко не в том положении, чтобы бодаться с нами на равных. Что-то нам не договаривают. Опять ты со своими теориями заговора, капрал», — махнул рукой солдат. «Президент Ховард перевезен в секретное убежище, откуда он будет осуществлять руководство страной до урегулирования конфликта. Весьма странно, что 36-я дивизия Национальной гвардии не приведена в состояние повышенной боевой готовности. Началась ведь масштабная война, причем не с аборигенами, а со своими соседями по планете. Вероятно, русские решили не ждать вторжения, вместо того сами ударили первыми. Ничем хорошим это не закончится». Поступило новое сообщение: русские войска замечены в пригородах Бентона, предположительно имеет высадка воздушного десанта, блокировано 30, шоссе. Соединения 1-й кавалерийской дивизии вынуждены отойти к границе Арканзаса, ведутся ожесточенные бои. Я не достоин такой чести, посланница. Командовать армией своего королевства – это одно, командовать армией Объединенных Королевств – совсем другое. Тем более я терпел сокрушительное поражение от Шилаа, свидетельницей которого вы были. Нет, Тит, не упрямьтесь, решение принято. Сам наместник утвердил вас в качестве командующего 2-й армией. Я вынужден просить наместника свое мнение, посланница, у меня просто нет опыта управления таким количеством людей. Тем более, неважно, перебила Ишта, вы били СС, Шилаа, знаете их методы ведения войны, ваше поражение не имеет никакого значения, то была разведка боем. Мы ничего не знали об этих тварях. Теперь мы лучше изучили их. Под вашим руководством 2-я армия сможет избежать глупых ошибок, которые были допущены ранее. 500 000 человек, даже не знаю, с чего начать. Эту толпу оборванцев еще надо превратить в подобие солдат, добиться от них хоть какой-то слаженности. Вы этим и занимаетесь, у меня хватает иных забот. Конечно, небесные слуги всегда заняты. Буду стараться изо всех сил, посланница. Надеюсь, мы в вас не ошиблись, ваша милость, и что удалилась из покоев Нартонского короля. Упрямый человек, ему оказана величайшая честь, а он смеет отказываться от возложенной на него ноши. Последние 30 дней выдались самыми напряженными в жизни Ишты, еще никогда на ней не лежала такая ответственность. Нужно с пустого места создать громадное объединенное войско, которое сумеет сокрушить Шилара. Согласно замыслу наместника, формируется 6 отдельных армий численностью до полумиллиона каждая, туда отбираются самые лучшие маги и воины, со всех концов Асшана подтягиваются все способные держать оружие из числа людей, альвов, санхили, даже некоторые племена дикарей и унваров выказали желание участвовать в войне. Главной проблемой остается разобщенность среди народов Элитана, особенно среди людей. Если общины санхили в случае большой войны мгновенно забывают о распрях, то человеческие государства не особо помышляют о союзе. А люди, кстати, самая многочисленная раса на континенте, вместе с тем самая глупая и невежественная из известных. Наместник за тысячелетия работы с хумансами не смог заставить их построить единую империю, которая просуществовала бы долго, как у Альфар. Альвийская империя уже 3000 циклов стоит, за всю ее историю было только 2 крупных конфликта, в отличие от длящихся тысячелетиями человеческих медусобиц. Титу Аутессу предстоит много работы по организации нормального командования второй армии, состоящий в основном из выходцев южных королевств, а там обитают самые агрессивные из людей, но одновременно южане являются хорошими воинами. Века войн с пагубой или проклятыми выковали бесстрашных, сильных солдат. Вся их жизнь – сплошная подготовка к очередному нашествию из пустыни Даран. Ничего, после победы над искаженными, эта проблема также решится. Орда порождения тьмы причинила достаточно страданий людям и альвам, чтобы заслужить полное истребление. Ишта как-то читала донесение, где говорилось о подозрительном затишье на юге в последние циклы, и слухи ж не начал очередное нашествие на земли живых в очередной раз, как бывает в среднем раз в полтора столетия. Прошло почти 190 циклов с момента последнего вторжения, с тех пор ничего, словно проклятые вымерли или больше не желают воевать. Очень не похоже на чудовищ. Никто на Элитане не сумел хорошо изучить пагубу, что ими движет, какие цели они преследуют, Иште известно лишь немного. Наверняка ясно, что порождениями тьмы управляет некая достаточно могущественная сущность, которая в то же время не настолько сильна для прямого вызова наместнику. А король Лич, правящий империей Сулхэш, всего лишь вассал, иначе не объяснить, почему порождения тьмы не тронули жителей Дарана, наоборот, заключили союз с теми. В итоге вышло то, что называют пагубой, сеющий смерть и разложение всему живому. «Госпожа, уделите мне немного времени», — подошел к Иште невысокий полноватый человек с золотым медальоном на шее. «Кто такой?» «Первый советник короля Илриахма Саратюр, просто не знаю, к кому еще обратиться». «Выкладывай». «Как вы знаете, наше объединенное войско чересчур огромно, таких армий не собирали очень и очень давно». «Ближе к делу». «У посланницы было не то настроение, чтобы слушать всякую ерунду». «Прокормить нашу армию будет нелегко, поэтому я предложил реквизировать у крестьян все до последнего зерна». Его Величество отказался, сославшись на то, что подданные начнут умирать с голода. «Я не знаю, как поступить. С одной стороны нельзя перечить Его Величеству, но с другой стороны нужды армии превыше всего. Тут нечего думать, короля немедленно казнить, а все продовольствие целиком должно идти на нужды армии. Если мы не остановим Шилара сейчас, голод среди крестьян будет последней из наших проблем. Управлять Илриахмасаром будешь ты. Пусть боги благоволят нам», — поклонился советник, и что заметила в его глазах загоревшийся огонек. «Властолюбцы неисправимые, хумансов не изменить, они пользуются любой возможностью для приумножения собственного влияния. Надо с ними поосторожнее быть, особенно сейчас». Грозные волки на поверку оказались не такими уж и волками, не выдержали прямого столкновения, причем с противником, уступавшим в численности вдвое. «Сдается мне, янки драпанули только из-за собственной трусости, при желании они вполне могли нас смять. Однако их командиры решили иначе, испугавшись господства русской авиации и артиллерии. По пути следования нашей роты я наблюдал сгоревшие или покинутые экипажами из-за повреждений М1 Абрамс, БМП Брэдли, 3 русских Т-90 разменяли на 7 американских бронемашин только во время последнего боя. Некоторых американцев вовсе уничтожили на марше в результате налетов, свидетельством тому являются метровые воронки в земле и валяющиеся рядом раскуроченные в хлам всякие хаммеры, МРАП, страйкеры и прочие консервы. Не слабо мы их потрепали. Уничтоженная техника еще не самое страшное, что довелось увидеть. Ужаснее всего смотреть на обгоревших, разорванных в клочья мертвецов, разбросанные по окрестностям фрагменты тел. Пускай они были и в форме американских военных, люди среди них тоже есть. Странно как-то, при убийстве аборигенов не чувствую совершенно ничего, будто бешеных зверей отстреливать. Тут даже стало жалко амеров. Внимание справа. Бойцы мгновенно направили оружие в указанную мной сторону. За нами следило четверо аборигенов, еще одна из алитонских рас, унвары. Дикари, вооруженные деревянными копьями, живут в степях, ни на кого не нападают первыми, поэтому с ними у нас вражды нет. Впервые за все время представилась возможность узреть их вблизи. Двуногие прямоходящие создания ростом не выше 1,5 метра с кожей светло-коричневого цвета, вероятно, произошли от птиц. Морда как у игуаны, только со странным зубастым клювом. У их самцов на голове растут шипообразные выросты. Эти унвары точно мужского пола, поскольку оперение отсутствует в отличие от самок. Данная группа туземцев была не пешая, роль ездовых животных исполняет диковинная помесь кабана и крысы. Унвары с начала нашего провала стараются держаться обособленно, не нарываясь на неприятности. Эти спокойно стоят в 10 метрах и глазеют на проезжающую колонну техники, хотя раньше убегали сломя голову при нашем приближении. Расслабьтесь, пацаны, ничего нам эти куры не сделают. Ромыч, брось. Свиридов хотел было выстрелить в аборигена. Ладно вам, товарищ сержант, парой родов меньше станет. Доброе дело сделаю. Отставить, не с ними воюем. Впереди предстоял штурм американской хорошо укрепленной базы. За многие километры видны черные столбы дыма, поднимающиеся над степью. Доносится слабый отзвук канонады, сопротивляются еще. Колонна успела миновать пару разрушенных блокпостов, которые янки оставили чуть раньше, даже не оборонялись толком. Отход врага можно смело назвать наспех организованным бегством, значит, точно они не ожидали нашей атаки. Передовая оперативная база, откуда американцы планировали наступать, представляла собой жалкое зрелище во внешнем периметре, построенном из контейнеров с землей, зияют обширные бреши. Против тяжелого вооружения стена не устояла.